От Биали до Лалеброха можно добраться за 2 дня. Это при хорошей погоде, крепких лошадях и с остановками только на еду, сон и соблюдение правил личной гигиены. Но, как это обычно случается, в 6 милях от Биали одна лошадь захромала, снег сменился дождем, на дороге появились покрытые льдом проплешины, так что прошла чуть ли не целая неделя, пока мы усталые, грязные и голодные спустились с последнего холма и увидели хозяйский дом в Лалеброхе. Мы были одни. Мурта ушел в Эдинбург вместе с молодым Саймоном и его людьми, чтобы выяснить, как обстоят дела в шотландской армии. Дом прочно стоял среди многочисленных надворных строений, такой же белый, как расчерченные снеговыми полосами поля, окружающие его. Мне живо припомнилось, что я почувствовала, когда впервые увидела это место. Тогда оно предстало передо мной в сиянии прекрасного осеннего дня, а не так, как сейчас, сквозь нежную пелену холодного ветра. Но даже тогда он показался желанным прибежищем. Теперь же ощущение надежности и безмятежного спокойствия только усилилось. Через низкие окна просачивался теплый свет лампы, его легкая желтизна рассеивала глубокие сумерки раннего вечера. Ощущение приветливости этого дома еще более возросло, когда я, перешагнув порог, уловила соблазнительный запах жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. «Ужин!» – прошептал Джейми, закрыв глаза и вдыхая дразнящие ароматы. «Боже, я мог бы съесть целую лошадь!» С его плаща падали тающие льдинки, оставляя на деревянном полу мокрые следы. «А я и думаю, что нам придется съесть одну из них», — заметила я, развязывая тесемки своего плаща и стряхивая снег с волос. «Те бедные создания, что ты сторговал, едва шли». В доме услышали звук наших голосов, дверь отворилась, послышался топот маленьких ножек и крики радости. Это юный Джейми увидел внизу своего тезку. Привлеченные шумом появились другие обитатели дома, и не успели мы оглянуться, как оказались в окружении Дженни, маленькой Мэгги, Айна, миссис Крук и сопровождаемые служанками устремились в зал. «Как же я рада вас видеть, мои дорогие!» В третий раз повторяла Дженни, вставая на цыпочки, чтобы поцеловать Джейми. «Судя по тому, что говорят об армии, мы не надеялись увидеть вас так скоро». «А как же люди?» – спросил Айн. «Пришли с тобой или ты заглянул сюда ненадолго?» «Пришли со мной?» – удивленно повторил Джейми. Он как раз обнимал свою старшую племянницу, но, застигнутый врасплох вопросом зятя, тут же забыл о малышке. Та сердито дернула его за волосы, он пришел в себя, рассеянно поцеловал девочку и передал ее мне. «Что ты хочешь сказать, Айн?» – требовательно спросил он. «Все люди должны были вернуться месяц назад. Кто-то еще не пришел?» Я крепко держала маленькую Мэгги. Ужасное предчувствие владело мной, когда я увидела, как исчезает улыбка с лица Айна. «Никто из них не вернулся», — медленно произнес он. На его длинном добродушном лице, как и на лице Джейми, появилось выражение озабоченности. «С тех пор, как они ушли с вами, мы ничего о них не слышали». Со двора, где Рэбби Макнаб возился с лошадьми, послышался крик. Джейми резко повернулся, открыл дверь и всмотрелся в снежную заметь. Заглянув ему через плечо, я увидела всадника, скачущего сквозь белую пелену. Рассмотреть лицо было невозможно, но разве спутаешь с кем-нибудь маленькую крепкую фигуру, по обезьяне вцепившуюся в седло? «Быстрый, как молния», — говорил о нем Джейми, и он был прав. совершить путешествие от Биали до Эдинбурга, а затем до Лалибруха, и все это за неделю, такое удается не каждому. Мурта. И не нужно обладать даром провидения, чтобы догадаться, он везет плохие новости.